Глава первая. Холтруад. Двенадцатый оборот с начала прохождения Алой Звезды. «По-моему, чище не бывает», — сказал Мтону Джексон, последний раз ополаскивая Рута водой из небольшого ведра. «Или я просто не знаю, что такое чистота». Рукавом куртки он стер со лба пот. «Ты согласен, Мтон?» — учтиво осведомился мальчик, внезапно сообразив, что обратился к своему собеседнику, предводителю веера, без должного почтения к его высокому рангу. Мтон усмехнулся и махнул в сторону заросшего травой берега озера. Они прошлепали по грязи, в которую превратилась стекающая с дракончика мыльная пена, и разом обернулись, чтобы издали взглянуть на Рута, влажно поблескивающего в лучах утреннего солнца. «В жизни не видел его таким чистым», — подтвердил Мтон, после придирчивого осмотра, испохватившись, добавил: «Я вовсе не хочу сказать Джексом, что раньше ты плохо ухаживал за ним, но если ты сейчас же не велишь ему вылезти из грязи, он недолго останется таким красавцем». Джексом попросил передать его просьбу дракону, добавив: «И еще, Рут, держи хвост повыше, пока не выйдешь на травку». Краешком глаза он приметил, что Дорс с дружками счел за благо улизнуть, пока Антон не нашел для них новой утомительной работы. Купая Рута, Джексон с трудом прятал торжествующую усмешку. Дорс, да и другие парни из его компании, не осмелились ослушаться Антона, когда всадник, ни о чем не подозревая, позвал их на помощь. Настроение у Джексона, казалось, сразу поднялось. Ну и попотели же они, суетясь вокруг малявки, Файра Переростка, вместо того, чтобы, как обычно, дразнить и подначивать его хозяина. Конечно, он не надеялся, что передышка будет долгой. Но если сегодня вожди Бендена решат, что Рут уже достаточно силен, чтобы подняться в воздух вместе с ним, то Джексон сможет в любой момент улететь от насмешек своего молочного братца и его компании. «А знаешь», — чуть нахмурясь произнес Мтон, отряхивая забрызганную водой тунику, «на самом деле Рут вовсе не белый». «Разве?» — Джексон недоверчиво уставился на своего дракона. «Взгляни-ка, кое-где шкура отливает коричневым и золотым, а по бокам проступают синие и зеленые разводы». «Ты прав!» Джексон даже заморгал от удивления, обнаружив в своем друге что-то совершенно новое. «Наверное, сегодня эти оттенки гораздо заметней, потому что он такой чистый, и солнышко так ярко светит». Для мальчика было несказанным удовольствием поговорить на заветную тему с понимающим собеседником. «Да, он вовсе не бесцветный. Скорее сочетает все известные цвета драконов», — продолжал Мтон. Положив ладонь на крепкое плечо Рута, он склонил голову, рассматривая мощную спину зверя. «И сложен просто отлично. Пусть, Джексон, твой дракон не вышел ростом, но все равно он просто загляденье». Джексон вздохнул и, сам того не замечая, расправил плечи и гордо выпятил грудь. «Не слишком толстый и не слишком худой. В самый раз. А, Джексон?» Лукаво улыбаясь, Мтон локтем легонько толкнул мальчика в спину, намекая на те случаи, когда Джексон обращался к нему за помощью. Раньше у Рута частенько побаливал живот. Джексон вообразил, что если поплотнее набивать дракончику желудок, малыш догонит в росте своих собратьев по выводку. Но результаты оказались плачевными. «Как ты считаешь, у него хватит сил подняться вместе со мной?» Мтон остановил на мальчике задумчивый взгляд. «Дай сообразить. Запечатление произошло весной больше оборота назад. Значит, уже близится прохладный сезон. Большинство драконов завершают рост за один оборот. Не думаю, что за последние 6 месяцев Рут подрос хотя бы на пол локтя. Приходится признать, что больше он не вырастет». «Ну-ну», — подбодрил Мтон мальчика, услышав его печальный вздох. «Все равно он на пол головы выше любого скакуна, ведь так? А на них можно часами мчаться без устали, верно? Да и ты не такой тяжеловес, как этот Дорс. Но ведь для полета нужны совсем другие усилия». «Разумеется. но и крылья у Рута достаточно велики, чтобы удерживать его в воздухе. Так значит, он вправду настоящий дракон?» Тон внимательно посмотрел на Джексона. Потом положил ладони ему на плечи. «Да, Джексон, Рут – настоящий дракон, хоть и намного меньше своих собратьев. И он докажет это сегодня, когда ты полетишь на нем. А пока вам обоим пора возвращаться в Холд. Тебе еще надо принарядиться, чтобы не уступать ему в красоте. Вперед, Рут! Куда охотнее посидел бы здесь, на солнышке», — ответил Рут, горделиво вышагивая следом за Джексоном. Он легко поспевал за обоими людьми. «У нас во дворе тоже солнце, Рут», — уговаривал Джексон приятеля, ласково поглаживая ладонью его на выпуклое надбровье. От удовольствия в плавно вращающихся фасетчатых глазах дракона мелькнули голубые всплески. Дальше они шли молча. Джексон поднял взгляд на величавый утес, приютивший Холд Руат, второе по старшинству поселения Перна. Это будет его Холд, когда он подрастет или когда его опекун, лорд-управляющий Лайтл, бывший ткач, а еще раньше всадник, решит, что воспитанник достаточно поумнел, и когда владетели остальных холдов перестанут наконец ворчать из-за неожиданного запечатления Рута, дракона-недоростка. Джексон вздохнул. Он уже смирился с тем, что ему вовек не дадут забыть тот день. Впрочем, он не собирался забывать его. Просто запечатление Рута создало много трудностей и для Флара с Лессой, возглавлявших Бенденвейр, и для властителей холдов, и для него самого, поскольку ему не было дозволено стать настоящим всадником и поселиться в Вейре. Он должен оставаться наследником Руата. В противном случае любой из младших отпрысков благородных семейств, не имеющих своего холда, станет биться насмерть, чтобы заполучить этот титул. Но больше всех хлопот он доставил человеку, порадовать которого было его самой сокровенной мечтой – Лайтлу, управляющему Руата, своему опекуну. Ведь задержись Джексон хоть на мгновение, задумайся он хоть чуть-чуть перед тем, как спрыгнуть на песок площадки рождений и броситься на помощь белому дракончику, отчаянно бившемуся в твердой скорлупе яйца, он наверняка бы понял, какое горе принесет этот шаг Лайтлу. Теперь Рут постоянно напоминал бывшему всаднику о том, что он потерял со смертью своего любимого Ларта. И не важно, что Ларт погиб за много оборотов до того, как Джексон появился на свет в Руат-Холде. Для Лайтла трагедия, ярко и жестоко запечатлившаяся в памяти, произошла едва ли не вчера. Во всяком случае, так он неоднократно повторял Джексону. И тогда часто думал мальчик, почему же тогда Лайтл не возражал против того, что он, Джексон, попробовал вырастить дракончика в Руате. Взглянув на возносившиеся над холдом скалы, Джексон заметил, что бронзовый лиот Нтона сидит бок о бок с Уилтом, старым коричневым сторожевым драконом. Интересно, о чем они судачат? О его Руте? О предстоящем испытании? Он увидел огненных ящериц, крошечных сородичей, больших драконов, лениво круживших над двумя великанами. Люди гнали скот и верховой, и верховых скакунов, и стоил, и конюшен на пастбище, раскинувшиеся к северу от холда. Струйки дыма поднимались над мастерскими и зданиями предместий, что окаймляли подъем к большому двору и тянулись вдоль главной восточной дороги. Слева от нее возводились новые мастерские, поскольку внутренние помещения Руат-Холда стали уже недостаточно просторными. «Сколько у Лайтла воспитанников здесь, в Руате?» – неожиданно спросил Мтон. «Воспитанников? Ни одного, мой господин!» Джексон нахмурился. Он был уверен, что Мтону это известно. «Но почему? Тебе необходимо общество сверстников, подростков из благородных семей. Я часто сопровождаю Лайтла в другие холды. Я имел в виду не эти визиты, а твое постоянное окружение, здесь, дома. Ну, тут есть мой молочный брат Дорс и его приятели из мастерских». «Да, это так». Что-то в тоне молодого предводителя заставило Джексона поднять взгляд. но лицо Нтона было непроницаемо. «А Фелисана ты теперь часто видишь? Помню, как вы, бывало, озорничали в Бендене». Джексон невольно покраснел до корней волос. Неужели Нтону каким-то образом стало известно, что они с Фелисаном пробрались сквозь расщелину на Бенденскую площадку рождений, чтобы поближе рассмотреть кладку Рамоты? Разве что Фелисан проболтался? Нет, вряд ли. Но Джексон часто задумывался, не могло ли случиться так, что прикосновение к маленькому яйцу предопределило его связь с дракончиком. «Теперь я редко встречаюсь с Фелисаном. У меня мало времени, ведь нужно ухаживать за Рутом и все такое». «Ну да, понятно», — промолвил Нтон. Казалось, он хотел что-то добавить, но передумал. Молча шагая по дороге, Джексон соображал, не ляпнул ли он какую-нибудь глупость. Но на долгие размышления у него не хватило времени. Не прошло и минуты, как над ними, снижаясь, закружил коричневый трис Нтона Файр и, возбужденно чирикая, уселся на плечо всадника. «Что-то случилось?» – спросил Джексон. «Он слишком разволновался. Невозможно ничего разобрать», – посмеиваясь, ответил Нтон. Он стал поглаживать Файра по шее, ласково успокаивая его, пока трис, чирикнув последний раз, не сложил крылышки на спине. «Просто он меня любит», – заметил Рут. «Тебя любят все Файры», — ответил Джексон. «Я тоже заметил это. Не сегодня, когда они помогали нам купать Рута, а гораздо раньше», — подтвердил Нтон. «Но почему?» Джексону уже давно хотелось задать Нтону этот вопрос, но он никак не мог отважиться. Нельзя же отнимать драгоценное время предводителя Вейра, отвлекая его всякими пустяками. Но сегодня вопрос уже не казался ему пустячным. Нтон взглянул на своего Файра. Трист коротко чирикнул и стал чистить свои коготки. Молодой всадник усмехнулся. «Он любит Рута. Вот и весь ответ. Полагаю, все дело в том, что Рут больше похож на них, чем большие драконы. К примеру, чтобы его разглядеть, не надо отлетать в сторону». «Может и так», — Джексон осмелел. «Во всяком случае, ящерки слетаются со всех сторон, чтобы с ним поболтать. Рассказывают самые невероятные истории, особенно когда меня нет рядом». Они вышли на дорогу и направились к подъему, ведущему в главный двор Холда. «Смотри, Джексон, одевайся поскорее. Скоро должны прибыть Флар с Лессой», — предупредил Нтон, и, миновав большие ворота, зашагал к тяжелой металлической двери Холда. «Скажи-ка, Файдер, в этот час должен быть у себя?» «Скорее всего». Когда Джексон с Рутом повернули к кухне и старым конюшням, мальчика охватила тревога. Как пройдет сегодняшнее испытание? Ведь не стал бы Нтон его попусту обнадеживать. Не может быть, чтобы это было простой болтовней. Ведь вожди Бендена позволят Джексону подняться с Рутом в воздух. Лететь с Рутом – какое счастье! К тому же он докажет всем раз и навсегда. Рут – настоящий дракон, а не какой-нибудь там Файр-переросток, как любит издеваться Дорс. И еще ему наконец-то удастся отделаться от Дорса. Сегодня первый раз за целый оборот ему не пришлось выносить насмешек молочного брата во время купания дракончика. Конечно, дело не в том, что Дорс завидовал Джексону из-за Рута. Просто он всегда его тиранил, сколько Джексон себя помнил. До того, как появился Рут, можно было улизнуть от надоеды в темные закоулки огромного Холда. Дорс недолюбливал мрачные, затхлые переходы и старался туда не соваться. Однако теперь Джексону уже не удавалось скрыться от приставаний. Он часто сожалел, что связан с Дорсом. Но что поделаешь, он лорд Руата, а Дорс – его молочный брат. Он, Джексон, обязан ему жизнью. Если бы Дилана не родила Дорса за 2 дня до преждевременного появления Джексона на свет, будущий лорд не прожил бы и нескольких часов. Вот Лайтл и орфист Холда долбят ему. «От всего, что у тебя есть, отдавай половину молочному братцу». Сразу видно, Дорсу это пошло на пользу. Он на полголовы выше Джексона и куда шире в кости. Похоже, ничуть не пострадал от того, что делился материнским молоком. А теперь-то Дорс всегда следит, чтобы ему досталось все лучшее из того, что есть у Джексона. Джексон приветливо помахал поварам, хлопотавшим над праздничным обедом по случаю первого полета Рута. Во всяком случае, он искренне надеялся, что повод для праздника будет именно таким. Вместе с белым драконом он миновал ворота, ведущие к старым конюшням, переоборудованным под их с Рутом жилище. Хотя Рут был совсем крошкой, когда полтора оборота назад прибыл в Руат, никто не сомневался, что ему скоро станут тесны покои властелина Холда. И вот Лайтл и решил, что старые конюшни, перекрытые арочными сводами, можно легко приспособить под спальню и кабинет для Джексона и удобный просторный веер для дракончика. Мастер-кузнец Фондарел лично изготовил новые двери. Они были так хитро сконструированы, что с ними мог справиться и хрупкий подросток, и неуклюжий маленький дракончик. «Я пока посижу здесь, на солнышке», – заявил Рут, просунув голову в дверь. «У меня сегодня еще не подметали». «Все сбились с ног, готовясь к прибытию Лессы», – объяснил Джексон. Он прыснул, припомнив, какой ужас появился на лице Диланы, когда Лайтл сообщил ей о предстоящем визите госпожи Вейра. В глазах кормилицы Лесса была единственной чистокровной руатанкой, оставшейся в живых после того, как Фекс предательски напал на Холд больше 20 оборотов назад. Стаскивая влажную куртку, Джексон вошел в свою комнату. Он поморщился. Вода в кувшине рядом с раковиной совсем остыла. Конечно, всадник не должен чистотой уступать своему дракону, но теперь он вряд ли успеет в горячие бани Холда до приезда гостей из Бендена. Нехорошо получится, если его не будет на месте, когда они прилетят. Пришлось удовольствоваться мыльным песком и чуть теплой водой. «Они уже здесь», – прозвучал в мозгу у Джексона слова Рута. И тут же старый Уилд и Лиот приветственно затрубили, встречая сородичей. Джексон кинулся к окну и успел заметить промельк огромных крыльев. Прибывшие драконы садились во дворе. Несколько мгновений, и мальчик вновь увидел бенденских драконов. Окруженные стайкой возбужденных файров, они устраивались на скальных карнизах, рядом с ямами для огненного камня. Джексон наспех вытерся и стащил промокшие штаны. Переодевание в парадный костюм не заняло много времени. Он натянул сапоги, специально сшитые к сегодняшнему дню. У них была пушистая меховая подкладка, чтобы ноги не зябли в полете. С драконьей упряжью мальчик справился легко, сказались долгие тренировки. Стоило, однако, Джексону вместе с Рутом выйти во двор, как сомнения одолели его с новой силой. Что, если Нтон ошибся? Вдруг Леста и Флар решат выждать еще несколько месяцев, чтобы окончательно убедиться, Рут больше не вырастет. Вдруг Рут, ведь он все-таки совсем малыш, не сумеет поднять Джексона в воздух. Что, если он причинит Руту вред? Дракончик ободряюще курлыкнул. «Ты не можешь нанести мне никакого вреда, ведь ты мой друг». Он ласково подтолкнул Джексона, обдав его лицо теплым пряным дыханием. Джексон глубоко вздохнул, стараясь унять волнение. И только теперь заметил людей, столпившихся на крыльце Холда. «И зачем только их так много?» «Не так уж много», — заметил Рут, подняв голову, чтобы получше рассмотреть собравшихся. «И файры тоже слетелись поглядеть на меня. Я всех здесь знаю, да и ты тоже». Джексон вынужден был согласиться. Значит, его дракончику нипочем такая масса зрителей. Уверенность друга придала смелости подростку. Он расправил плечи и шагнул вперед.